На маленькой станции Помпеи всегда выходит и заходит в вагон электрички большинство пассажиров. Эти самостийные туристы, вроде нас двоих, предпочитают без гида и группы бродить по заповеднику, что по сей день являет грозную мету деяний разгневанного Всевышнего, поучительное объятие ужаса и красоты. По сей день здесь немо витает истошный вопль над обезглавленными домами. Помпеи — смесь терракоты и пепла, раздавленный пятой Везувия, неотвратимого, как сама судьба. С первых шагов тебя охватывает непреодолимое чувство. Они присутствуют здесь, тени прошлой жизни. Фрески Помпеи и те, что остались на Вилле Мистерии, и те, что мы увидели в Неаполе, являют поразительно точное колористическое соотношение всех оттенков охры, терракоты, земли и той лазуревой синевы, что царит над заливом и блещет в воде. Однако во всех этих сочетаниях цветов ты ощущаешь прогорклую примесь золы, все вокруг припорошившей. Иногда в них сильным акцентом вспыхивает красный, цвет вакханалии, чувственных оргий, языческая мощь сакрального обожествления воздуха, почвы, человеческих тел. Часа два мы бродили по улицам. На обочинах потрепанными бабочками дрожали от ветра маки и мелкие ромашки, а указателями к лупанариям служили стреловидные изображения все того же неутомимого пособника жизни, высеченные в камнях мостовых. Постояли мы под навесом, где свалены горы глиняных амфор, где под стеклянными колпаками лежат гипсовые слепки со скрюченных тел давно погибших от ужаса и удушья людей. Было что-то противоестественное не в линиях этих тел, а в том, что еще живые люди с жадным любопытством глазели на образ древней смерти, столь небрежно прибравшей свою работу, что в середине XVIII века археологам удалось обнажить ужас этих запредельных лиц и поз. Обнажение казни, воссоздание длящейся божьей кары, наказание зла и деловитая торговля наследием утонченного порока. Вот что это было такое. Вот что являли бессмертные фрески Виллы Мистерии, все эти орнаментальные пространственные иллюзорные росписи, все эти атриумы, фронтоны и фризы древней италийской роскоши и божественной красоты совершенно живых прелестных лиц. Эротический антураж погибшего в одночасье ослепительного города используется весьма энергично и деятельно. Во всяком случае, вокруг заповедника трудятся, не покладая рук, старательные наследники порока. В ближайшем от Виллы Мистерии ресторане, где мы решили пообедать, все было посвящено главной теме — гениталиям. В очертаниях подсвечников, в цветочных горшках, в бездарной мазне на стенах, даже в посуде на столе, повсюду различали знакомые очертания все той же сокровенной части тела. Вдобавок нам подали недоваренные спагетти и беззастенчиво надули при расчете. Мы шли к станции по дороге мимо высоких буйных зарослей неуместного здесь бамбука и обсуждали наши злоключения в ресторане. «День такой», — сказала я. Боря поправил. «Место такое». И мотнул головой на развалины. Им хуже пришлось. На перроне, где мы дождались своей электрички в Соренто, на скамейке полу лежало странное существо, вероятно, местная достопримечательность. Я до сих пор не очень разбираюсь в типах этих отклонений. Трансвестит или транссексуал, сапожки на каблучках, на тонкой фигуре джинсы в обтяжку, лицо острое, синеватое. На платформе напротив прыгала девочка с ранцем за спиной, выкрикивая «Белиссима! Белиссима!». Когда существо угрожающе приподнималось на скамейке, девочка убегала, но буквально через минуту появлялась вновь, и сцена повторялась. Наконец, карнавальная фигура поднялась и побрела шаткой походкой на тонких каблуках, старательно раскачивая тощими мальчишескими бедрами. Мы тряслись в пригородной электричке, и я думала о нашем древнем Содоме и всех его обитателях, размолотых в мелкую соль, в кипящую соль порока, и о Помпеях, о городе, пожранном лавой, но как бы недоказненном, восставшем из пепла в своей прельстительной красоте. Думала о разном отношении разных народов к наказанию, к явной каре небес. На двух соседних скамьях расселась и весело общалась с компанией молодых людей, человек 6. Двое из них, юноша и девушка лет по 18, держали внимание остальных. Она невзрачная, густо веснущатая, он рослый, красивый, наверняка знал, какое впечатление производит. Но на обоих хотела смотреть, не отрываясь. Актеры от природы, оба они, сидя друг напротив друга по очереди, рассказывали что-то, подражая чьим-то голосам и манерам. Один дожидался, когда закончит репризу «Визави» и стихнет взрыв смеха, и невозмутимо вступал. Не знаю, что они рассказывали и насколько забавно шутили, но оба были бесподобно пластичны и владели мимикой и жестами с тем раскованным совершенством, которое невозможно разучить и которое дарит только щедрая природа. Вокруг корчились, задыхались от смеха друзья. Раза два кто-то даже свалился с лавки в проход, и его дружно поднимали втроем, изнемогая от хохот, и все это время по правую руку от нас мелькали трущобы, соборы, отели, гаражи, парники, и проносились электрички на фоне закатного ультрамарина с белыми перьями парусов.